С миром Божьим, дорогие радиослушатели! Мы приступаем сегодня к последней беседе о послании апостола Павла к Филимону. В прошлой беседе мы рассмотрели действия апостола Павла как ходатая за Онисима пред его господином Филимоном. И первым действием апостола были его умиротворяющие слова, слова, приносящие мир и единение, слова, являющиеся бальзамом для Онисима и Филимона. Об этом ясно говорит стих 18. Апостол Павел, как ходатай, показывает и второе его действие, а именно, в стихе 18 и 19 говорится о его ходатайственной любви. В заключение было сказано, что этими двумя действиями апостол желает, чтобы долг или ошибки Онисима вменились ему, то есть Павлу, и чтобы заслуги Павла вменились Онисиму. Действительно, мы видим здесь, что ученик Господа, апостол, подражает своему учителю, небесному ходатаю, о котором сказано так: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5:21. Изучая это послание, можно заметить и третье действие апостола, о котором записано в стихе 19. «Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». Обратим внимание на выражение «что ты и самим собою мне должен». В этих словах звучат слова напоминания. А в напоминании мы все время нуждаемся, ибо человек способен забывать хорошее, но, к сожалению, очень хорошо помнит плохое. Вероятно, что апостол был духовным отцом Филимона. Через проповедь апостола Филимон отдал свое сердце Господу. И эти слова напоминания мы должны рассмотреть более подробно. Первое. Всякое напоминание должно быть уместным и вовремя. Если я скажу вам так: «Вы должны мне это сделать, потому я для вас больше сделал», то такое напоминание вызывает антипатию ко мне, раздражение со стороны должника и даже негодование. Почему? Потому что я напоминаю вам в таком духе, ставлю вас ниже, а себя выше. Обратите внимание на то, как апостол напоминает Филимону. Он говорит: «Не говорю тебе о том, что ты и самим собою должен», стих 19. Выражение «не говорю тебе о том» — это не есть слова настойчивые, назоляющие ухо должника, слова жесткие, причиняющие боль душе, но напротив. Это слова, исполненные любовью, слова, в которых звучит кроткость, мягкость, слова, которые не расстраивают душу человека, но настраивают ее, то есть нечто дают, а не забирают. Апостол Петр во втором послании, в главе 3, с 1 по 2 стих, говорит следующее: «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Здесь мы видим также и слова напоминания, и результат их — возбуждать чистый смысл, и способ напоминания к братьям возлюбленным. Итак, таков способ напоминания уместный, и результат его положительный. И таким же путем идет апостол Павел в своем ходатайстве за Онисима. Второе. Это напоминание Филимону о том, что его долг несравненно больше, чем долг Онисима. Апостол как бы говорит следующее: «Если б Онисим и все твое имение сгубил, и тогда это не шло бы в сравнении с тем, чем ты мне должен, а имение твое, что значит пред тобою? Так, если б Онисим сгубил все твое имение, и я попросил тебя простить ему все, в уплату за себя самого, и ты сделал так. И тогда не все бы еще ты платил мне за себя, много бы еще осталось за тобою. Отсюда напрашивается вывод. Духовные богатства более ценны, чем все на свете. В первом послании к Коринфянам 9.11 апостол говорит следующее. «Если мы посеяли в вас духовные, велико ли то, если пожнем у вас телесные?» Таким образом, напоминание Филимону о том, что он большой должник, сводится не к тому, чтобы оскорбить Филимона, но показать то, что потеря через Онисима совершенно невидима при сравнении с теми духовными благами, которые приобрел Филимон. Тем более то, что даже сам Онисим благодаря этим обстоятельствам становится Божьим приобретением. А это значит, что потери как таковой вовсе нет. Напоминание апостола возбуждает в уме Филимона чистый смысл. И снова здесь ученик старается подражать своему небесному учителю. Господь Иисус Христос напоминает нам, верующим через Духа Святого, так как Он сказал, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». От Иоанна 14:26. Итак, мы рассмотрели с вами три действия апостола как ходатая за Онисима, записанные с 17 стиха по 21 стих. В них мы видим слова умиротворения, слова ходатайственной любви и слова напоминания. А теперь приступим к последней части этого послания, то есть к заключению, включающим стихи с 22 по 24. Слова надежды звучат в стихе 22 и слова приветствия в стихе 23 и 24. Прочитаем стих 22. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Апостол имеет надежду. Он живет ею. Можно отметить также, что апостол, живя этой надеждой, имеет или строит некоторые планы на будущее. Читая послание к филиппийцам, можно заметить этот план. «И я верно знаю, что останусь и пребуду с вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Филиппийцам 1:25-26. В послании к Филимону, в стихе 22, он ясно говорит о намерении быть в Колоссах, где проживает Филимон. Но всякая надежда должна иметь фундамент, на чем она строится. Есть надежда, которая постыжает, так как фундамент ее шаткий. Но есть и надежда, которая не постыжает. И основанием ее в данном случае есть молитва, так как он и говорит, «По молитвам вашим я буду дарован вам». В этой строке мы видим две важные мысли. Первое – сила молитвы. Апостол Иаков поддерживает это заявление так. «Много может усиленная молитва праведного» Иакова 5:16. И вторая мысль стиха 22 – говорит о том, что абсолютно все нуждаются в молитве. Апостол, избранник Божий, знаменосец, до третьего неба в молитве восхищенный, не допускает в себе самонадеянности и самоуверенности, но смиренно ожидает себе помощи свыше молитвами других. Таков фундамент надежды апостола Павла. В заключительных словах апостола не только звучат слова надежды, как мы уже это заметили, но и слова приветствия, записанные в стихе 23. «Приветствую тебя, Епафраз, узник, вместе со мною, ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». Приветствие посылается от тех же лиц, от которых шли и ко всем колоссянам. что мы видим, читая послание Колоссянам в 4:10-14. К всему сказанному можно добавить следующее. Епафраз в послании Колоссянам 4:12 назван рабом Иисуса Христа. Здесь же он назван узником. Как мы должны понимать это слово «узник»? В буквальном или духовном смысле. Так как слово «пленник» или «узник» употребляется в обоих случаях. Допустимо, при сравнивании этого слова, упомянутого здесь, с другими местами Священного Писания, где они употребляются, как Римлянам 7:23, 2 Коринфянам 10:5, Римлянам 16:7, Луки 4:18, то, что это было сказано в духовном смысле. Павел, находясь в Риме, жил и имел свободу принимать, кого хотел. Епафраз мог быть при нем беспрепятственно и таким образом быть пленником любви к апостолу, нес, конечно, и он скорби и лишения и опасности, но все терпел благодушно. Напоминание о приветствии Епафраса и других личностей не могло остаться без внимания и на цель послания. Апостол как бы говорит: «И они вместе со мною просят тебя, и достойно есть оказать благосклонное внимание к ним и удовлетворить их желание». Послание любви, любви подобной той, у которой Господь возлюбил нас, оканчивается прекрасным пожеланием, в котором и мы с вами нуждаемся. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь.